Желая показать себя хорошим человеком, он дал торговцу 5 лян серебра, запятнав таким образом честь нашего города. Только я собрался проучить этого бездельника, как дьявол-торгаш схватил меня за голову и одним ударом сбил с ног, а потом еще нападал мне под ребра. У меня и сейчас болит поясница. Прежде всего я разослал своих людей по всем кабачкам и постоял им дворам предупредить хозяев, чтобы они не давали им ни еды, ни ночлега. Затем я пошел в игорный притон, собрал там удальцов, и мы отправились на постоялый двор, где захватили торговца лекарствами и вздули его как следует. Сейчас мы его подвесили в доме Дутоу, а завтра потащим на берег реки, свяжем и бросим в воду. Хоть на нем сорву свою злость. Но ссыльного преступника с его сопровождающими мне еще до сих пор не удалось захватить. И где они могли остановиться на ночлег, ведь впереди нет никаких постоялых дворов. Вот я и хотел разбудить брата, чтобы пуститься вдогонку по двум направлениям и поймать этого стервеца. «Сын мой», — сказал старик, — «нельзя так относиться к людям. У ссыльного были деньги, и он пожелал вознаградить фехтовальщика. А тебе-то какое дело до этого? За что ты собираешься расправиться с ним? Правда, тебя побили, но не так уж крепко. Ты лучше послушайся меня и ничего не говори об этом брату. Вряд ли он станет вмешиваться в это дело. А если и станет, так это значит, что опять кто-то должен погибнуть. Мой совет тебе — иди спать. Уж давно за полночь. Ходи ты по домам и не стучись. Не тревожь деревню, и тебе самому будет лучше». Но молодец не стал слушать старика и с мечом в руках пошел в усадьбу. Старик-отец последовал за ним. Услышав этот разговор, Сунцзян сказал своим сопровождающим: «Плохо наше дело, и надо же было нам остановиться в его доме. Что же теперь делать? Лучше всего, пожалуй, уйти отсюда. Если этот парень узнает, что мы здесь, он, конечно, покончит с нами. Хорошо еще, что старик не сказал ему о нас, но разве работники посмеют скрыть это от него?» «Да, вы правы», — согласились стражники. «Дело очень опасное. Надо поскорее отсюда выбираться». «Через ворота нам выходить нельзя», — сказал Сунцзян. «Придется проделать в стене дыру и уйти лесом». Так они и сделали. Захватив свои узлы и кангу, они выбрались наружу и при свете звезд углубились по тропинке в лес. Путники так торопились, что шли, не разбирая дороги. Через часа два они увидели, что перед ними расстилаются большие заросли камыша, а далее могучая река бурливо катит свои воды. Вдруг позади раздались крики и свист, показались пылающие факелы. Это была погоня. «Беда!» — крикнул Сунцзян. «Придется нам, пожалуй, укрыться в камышах». И они втроем бросились к зарослям. Но, оглянувшись, увидели, что факелы уже недалеко и совсем пали духом. Ноги их ослабли. В камышах они натыкались друг на друга. Впереди не было пути. Там лежала большая река. Взглянув на небо, Сунцзян горестно вздохнул и промолвил: «Если бы я знал, что попаду здесь в такую беду, уж лучше бы остался жить Ляншаньбо. Кто бы мог подумать, что мне суждено погибнуть в пути?» И вот, когда Сунцзян пришел в полное отчаяние, из камышей вдруг появилась лодка. Увидев ее, Сунцзян закричал: «Эй, лодочник, помоги нам выбраться отсюда, мы тебе за это заплатим!» «А кто вы такие?» — крикнул тот. «И как очутились здесь?» «За нами гонятся лихие люди, они хотят ограбить нас», — отвечал Сунцзян. «Воспользовавшись темнотой, мы бросились сюда. Пожалуйста, поскорее перевези нас, мы уж как следует отблагодарим тебя». Тогда лодочник подъехал к ним, и все трое быстро вскочили в лодку. Один стражник бросил на дно узлы с вещами, другой взял шест и стал отталкивать лодку, а лодочник помогал веслом. Думая о том, что зазвенело в узлах, когда они ударились о дно, он был очень доволен и продолжал грести. Скоро лодка очутилась на середине реки. Тем временем на берегу показалась толпа людей. Они несли более 10 факелов. Впереди шли 2 молодца с мечами в руках, а за ними следовало еще 2 парней, кто с копьем, кто с дубинкой. Все они в один голос орали, требуя, чтобы лодочник возвратился и пристал к берегу. А Сунцзян и стражники лежали на дне лодки и уговаривали лодочника: «Не подавай ты им лодки, мы как следует отблагодарим тебя». Лодочник молча кивнул головой и, ничего не отвечая тем, кто звал его с берега, продолжал гнать лодку вперед. Стоявшие на берегу, не умолкая, окликали лодочника и угрожали перебить всех, если он не подаст лодку. В ответ на это лодочник только сердито усмехался. Из толпы на берегу продолжали выкрикивать. «Да кто ты такой, что осмеливаешься не подавать нам лодки?» «Меня зовут лодочник Джан», — отвечал тот, холодно усмехаясь. «Перестаньте бронить меня». Тогда освещенный факелами огромный детина закричал. «Так это ты, почтенный Джан! Разве ты не видишь, что это мы, братья?» «Не слепой, вижу», — отвечал лодочник. «Ну, а раз видишь, так давай поскорее сюда лодку. У нас есть к тебе разговор». «Ну, поговорить можно и завтра утром. Мои пассажиры очень торопятся». «Да нам как раз и нужны те трое, которые находятся в лодке». «Эти пассажиры — самые близкие мне люди», — отвечал лодочник. «Они помогают мне заработать на жизнь». «А ты подъезжай сюда, мы с тобой поговорим», — продолжал настаивать тот. «Вы с удовольствием отняли бы у меня кусок хлеба», — отвечал лодочник. «Дорогой Джан, ты не так меня понял. Нам надо поймать преступника. Ты лучше подъезжай сюда». «Нет, я давно поджидал таких пассажиров», — прокричал лодочник, продолжая грести. «А вы уж не обижайтесь на меня. Мы встретимся с вами в другой раз». Сун Цзян замер. Он не мог понять, какой намек таится в словах лодочника. Лежа на дне лодки, он потихоньку переговаривался со своими стражниками. «А ведь этот лодочник все же спас нам жизнь», — сказал он. «Смотрите, в разговоре с ним не забывайте, что он оказал нам великую милость. Если бы он не согласился перевести нас, нам не удалось бы бежать». А между тем лодочник продолжал грести и отъехал от берега уже далеко. Приподнявшись в лодке, Сун Цзян и стражники посмотрели на берег и увидели, что огни факелов удаляются, мелькая среди камышей. «Ну, наконец-то! Какое счастье, что нам удалось повстречать хорошего человека и избавиться от злых преследователей», — сказал Сун Цзян. «Ведь мы избежали нависшей над нами беды». В это время он услышал, как лодочник, не переставая грести, затянул песенку. «У реки я родился, начальство и небо, никогда не страшился, мне все нипочем. Слиток золота ночью добыл я удачно, потому-то я весел, грустить мне о чем». Услышав, что он поет, Сун Цзян и его спутники так и похолодели. «Ну, это он просто шутит», — подумал Сун Цзян. Не успели они еще обмолвиться словом, как увидели, что лодочник положил весло и, обращаясь к ним, сказал. «Вы, чертовы стражники, только и знаете, что притеснять людей, занимающихся контрабандой. Ну, теперь вы все трое попали в мои руки. Говорите, что выбираете. Рубленую лапшу или же чашку супа с клёцками?» «Хозяин, брось шутить над нами. Говори прямо, что такое лапша и что это за суп с клёцками», — спросил Сун Цзян. «Какие там к дьяволу шутки?» — закричал лодочник, сердито тараща глаза. «Хотите рубленую лапшу? Так я могу без труда покончить с вами. Один взмах, и вы все будете в воде. У меня здесь в лодке есть такой острый нож, что им можно ветер разрезать. Ну а если предпочитаете клёцки, тогда живо сбрасывайте с себя одежду и прыгайте в воду. Кончайте с собой сами». Услышав эти слова, Сун Цзян, сдерживая своих стражников, воскликнул. «Вот и снова беда. Поистине, беда не приходит одна». «Ну, думайте, думайте скорее, договорите, что вы решили», — закричал лодочник. «Ты пойми, уважаемый, в каком мы тяжелом положении», — сказал Сун Цзян. «Жалился бы ты над нами». «Да что вы глупости мелите», — вскричал лодочник. «Я и полчеловека не помилую, не то что вас троих. Недаром меня прозвали Джан Собачья Морда. Для меня нет ничего святого. Заткните свои поганые глотки и немедленно прыгайте в воду!» «У нас в узлах есть золото и серебро, шелка и одежда», — продолжал упрашивать Сун Цзян. «Все бери, только оставь нам жизнь!» Но лодочник нагнулся, взял свой меч и громко закричал. «Чего же вы еще ждете?» Тогда Сун Цзян, глядя на небо и тяжело вздыхая, сказал своей охране. «Видно, я нарушил волю неба, был непочтителен к своим родителям и совершил преступление. А теперь по моей вине приходится погибать и вам». «Не говорите так, господин писарь», — произнесли стражники, поддерживая Сун Цзяна. «Ведь мы погибаемся вместе». «Ну-ну, живее раздевайтесь, допрыгайте в воду. А сами не прыгните, так я вас сейчас порублю и выброшу». Сун Цзян и его спутники сидели, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели в воду. Вдруг они услышали позади скрип весел. Тут лодочник оглянулся и увидел, что их нагоняет летящая, как стрела, лодка. В ней было три человека. Один с рогатиной в руках стоял на носу лодки, а двое его помощников изо всех сил налегали на весла. Брызги воды сверкали при свете звезд. Вскоре лодка приблизилась, и стоявший на носу человек, взяв рогатину на изготовку, крикнул. «Эй, чья это лодка? Кто осмелился орудовать в этих водах? Добычу делим пополам!» «А, это почтенный брат Ли!» — воскликнул лодочник. «А я-то думал, кто же это такой? Ты что, тоже на работу уехал? А где твой брат?» «О, это ты, брат Джан!» — откликнулся другой. «Значит, ты опять здесь промышляешь? С уловом ты или нет?» «Ну, знаешь, что тут у меня, так нахохочешься», — отвечал лодочник. «Мне в последнее время не везло, да еще я проигрался в пух и прах. Вот сидел я на отмеле и раздумывал над своей судьбой, как вдруг на берегу показалась толпа людей. Они гнались за тремя, которые сами прибежали ко мне в лодку. Двое из этих мерзавцев — стражники, а третий — низкорослый, темнолицый преступник. Но кто он и откуда, я не знаю. Сам он говорит, что его сослали в Дзянчжоу, однако канги у него на шее нет. Гнались за нами братья Му из города Дзяньчжэнь. Они хотели поймать его, да я понял, что тут есть чем поживиться, и не выдал их». Вскрикнул тот. «Может быть, у тебя в лодке почтенный брат Сунгун Мин?» Сун Цзяну показалось, что этот голос ему знаком, и он закричал, приподнявшись в лодке. «Добрый человек, не спасете ли вы Сун Цзяна?» «Да! Это действительно почтенный брат Сун!» — с испугом воскликнул Ли. «Хорошо, что я не опоздал!» Выглянув из лодки, Сун Цзян при свете звезд увидел, что на носу догнавшей их лодки стоял никто иной, как Ли Цзюнь, дракон, будоражащий реки. А гребцами оказались Тун Вэй и Тун Мэн. Как только Ли Цзюнь узнал Сун Цзяна, он сразу же прыгнул к нему в лодку и голосом, полным участия, сказал. «Ну уж натерпелись вы страху, уважаемый брат. Опоздая немного, и вас могли бы по ошибке лишить жизни. Само небо послало меня сюда. Какое-то беспокойство грызло меня сегодня, и я решил выехать на лодке за добычей. Вот уж никак не думал, что найду вас, дорогой брат, в таком опасном положении». А лодочник, казалось, потерял дар речи и после долгого молчания наконец решился спросить. «Почтенный господин Ли Цзюнь, неужели этот темнолицый человек и есть Сунгун Мин из Шаньдуна по прозвищу Благодатный Дождь?» «Как видишь», — отвечал Ли Цзюнь. Тогда лодочник ответил Сун Цзяну глубокий поклон и сказал. «Почтенный отец, ну что же вы раньше не назвали своего имени? Ведь я мог совершить злое дело. Я едва не погубил вашу жизнь». Тогда Сун Цзян, обращаясь к Ли Цзюню, спросил, кто этот человек и как его зовут. «Вы, конечно, не могли знать, что это мой названный младший брат. Зовут его Джан Хэн по прозвищу Собачья Морда. Живет он здесь на реке и занимается вот этим добродетельным делом». Тут Сун Цзян и стражники рассмеялись. Затем лодки направились к берегу. Джан Хэн и Ли Цзюнь помогли Сун Цзяну и его сопровождающим выйти на отмель. Там Ли Цзюнь сказал Джан Хэну. «Ну, брат, сегодня тебе представился случай познакомиться с самым справедливым человеком в Поднебесной, писарем Юньченского уездного управления господином Сун Цзяном, о котором я так много тебе говорил». При этих словах Джан Хэн выбил огонь из кремня, зажег фонарь, поднял его и, осветив лицо Сун Цзяна, тут же бухнулся ему в ноги прямо на песок. «Дорогой брат», — взмолился Джан Хэн, — «прошу вас простить мне мою вину». И, закончив церемонию с поклонами, спросил. «Могу ли я узнать, почтенный брат, за что же вас сослали в эти места?» Ли Цзюнь рассказал ему историю Сун Цзяна. Выслушав весь рассказ, Джан Хэн произнес. «Я должен сказать вам, дорогой брат, что у нас в семье два брата. Я старший. У моего младшего брата отменное здоровье, белое, как снег, тело. Он может проплыть под водой 50 ли и прожить под водой 7 дней и 7 ночей. А когда он плывет, то кажется, что в воде сплошная белая полоса. Народ дал ему прозвище Джаншунь — белая лента в воде. К тому же он очень хорошо владеет военным искусством. Прежде мы жили с ним вместе на берегу Янцзы и зарабатывали честным трудом». «Ну, а что же потом случилось?» — поинтересовался Сун Цзян. «О, потом мы оба проигрались. Я стал заниматься перевозкой через реку контрабандистов. Некоторые спешили, да и были не прочь избежать уплаты пошлин. Однажды, когда в лодке все места были заняты, я шепнул моему брату Джаншуню, чтобы он нарядился торговцем, и тоже сел с узлом в мою лодку. На середине реки я остановился, бросил якорь и, схватив нож, потребовал деньги за перевоз. По уговору мне должны были заплатить по 500 монет с человека, а я требовал по 3000. Начал я со своего брата. Мы условились, что он откажется платить такие деньги. Тогда я вступил с ним в драку. Одной рукой я схватил его за голову, другой — за ноги, и швырнул в воду. После этого я обратился к остальным. Они сидели, оцепенев от страха, и никто из них не подумал возражать, а напротив, каждый старался уплатить первым требуемую сумму. Собрав деньги, я доставил их в тихое место и высадил на берег. А мой брат тем временем переплыл под водой на противоположный берег. Там мы поделили с ним выручку и отправились играть в карты. Вот так мы и промышляли с моим младшим братом. «А здесь много бывает торговцев, которые обращаются к вам для переправы через реку?» — спросил Сун Цзян. Услышав это, Ли Цзюнь и остальные рассмеялись, а Джан Хэн сказал: «Ну, сейчас-то мы с братом занимаемся другим делом. Я здесь, на Сюньяньцзяне, сам понемногу занимаюсь контрабандой. А Джан Шунь служит в Дзянчжоу надзирателем по торговле рыбой. Раз уж вы, почтенный брат, едете туда, то разрешите послать с вами брату письмо. Вот беда только, неграмотный я. Сам написать не умею». «Мы пойдем в деревню», — сказал на это Ли Цзюнь, «и попросим написать господина писаря. А Тунвэй и Тунмэн останутся здесь присматривать за лодками». Так они и сделали. Впереди шагали Ди Цзюнь и Джан Хэн. Последний нес фонарь. Не прошли они одного ли, как заметили впереди огни факелов. «А что, братья еще не ушли отсюда?» — спросил Джан Хэн. «Какие братья?» — в свою очередь спросил Ли Цзюнь. «И семьи Му. Они живут здесь, в городке», — ответил тот. «А вот мы сейчас заставим их подойти и поклониться нашему почтенному брату», — произнес Ли Цзюнь. «Это невозможно. Что вы?» — поспешно воскликнул Сун Цзян. «Ведь они только что гнались за мной». «Не беспокойтесь, почтенный брат наш», — сказал Ли Цзюнь. «Они ведь не знали, кто вы такой. Это парни из нашей компании». И тут Ли Цзюнь, подняв руку, пронзительно свистнул. Люди с факелами тотчас же бросились в их сторону. Подбежав, они увидели, что Ли Цзюнь и Джан Хэн оказывают всяческие знаки внимания Сун Цзяну. Это совершенно ошеломило братьев Му. Наконец они спросили, обращаясь к Ли Цзюню и Джан Хэну: «Разве, дорогие братья, вы знакомы с этими людьми?» «А как вы думаете, кто он такой?» — смеясь, спросил Ли Цзюнь, показывая на Сун Цзяна. «Нам неизвестно, кто он», — отвечали братья. «Только мы видели, что он в нашем городе вынул деньги и вознаградил фехтовальщика. Этим самым он запятнал честь нашего города. За это мы и хотели наказать его». «А ведь это господин Сун Гун Мин, тот самый писарь Юнченского уездного управления, о котором мы с вами так часто говорили», — произнес Ли Цзюнь. «Что же вы медлите и не кланяетесь ему?» Услышав такие слова, оба брата Му тотчас же отбросили в сторону свои мечи и повалились в ноги Сун Цзяну. «Мы давно уже слышали ваше славное имя, и вот, наконец, нам удалось увидеть вас. Однако мы нанесли вам оскорбление и очень-очень виноваты перед вами. Умоляем вас простить нам нашу вину». Помогая им подняться, Сун Цзян сказал: «Разрешите мне узнать ваши имена?» «Это отпрыски местной богатой семьи», — ответил за них Ли Цзюнь. «Старшего зовут Мухун, по прозвищу Неудержимый, а младшего — Мучунь, по прозвищу Младший Неудержимый. Городок Дзянчжэнь полностью находится в их руках. У нас здесь есть три владения. Вы, почтенный брат, человек новый в наших местах, и разрешите вас уж со всем этим познакомить. Местность, расположенная у подножия горы Дзянчжэнь, считается другим владением. Там распоряжаемся я и Лили. А третье владение — Сюньяньцзянь. Там хозяйничают Джан Хэн и Джан Шунь». «Откуда же все это могли знать мы?» — сказал Сун Цзян. «Но раз здесь все свои люди, так разрешите вас попросить освободить также и Сюэ Юна». «А, этого фехтовальщика!» — рассмеялся Мухун. «Ну, на этот счет вы, уважаемый брат, можете быть совершенно спокойны. Мучунь!» — обратился он тут же к своему младшему брату. «Пойди-ка за фехтовальщиком, а мы пока попросим почтенного гостя к нам в поместье и воздадим ему должные почести, чтобы искупить нашу вину». «Вот это правильно!» — воскликнул Ли Цзюнь. «Мы пойдем прямо к вам в поместье». Затем Мухун распорядился, чтобы два работника пошли сторожить лодки, и сказал Тунвэю и Тунмену идти в поместье вместе со всеми. И тут же Мухун послал в поместье гонца предупредить, чтобы там готовились к пиршеству, закололи баранов, свиней и приготовили вина. Дождавшись Тунвэя и Тунмена, вся компания двинулась к поместью. Было уже время пятой стражи. Придя в поместье, братья вызвали отца, старого Му, и познакомили его с гостями. Затем все прошли в зал и расселись за столом, заняв места, положенные для гостей. Сунцзян и старый Му сели друг против друга. Когда завязался разговор, уже рассвело. В это время пришел Мучунь с Юэюном и познакомил его со всеми присутствующими. Радушию Мухуна не было конца. Он угощал Сунцзяна и других гостей с раннего утра и до самого вечера. На ночь все остались в поместье. На другой день Сунцзян собрался было уходить, но Мухун не отпустил его и оставил у себя также и всех остальных. Сунцзяна повели прогуляться и показали достопримечательности города. Так прожили они три дня. Наконец Сунцзян забеспокоился. Срок явки к месту ссылки истекал, и Сунцзян решительно заявил, что больше не может оставаться в усадьбе. Никакие уговоры Мухуна и других не помогали. Тогда Сунцзяну был устроен прощальный обед. На следующее утро, рано поднявшись, Сунцзян простился с хозяином поместья, старым Му, и со всеми удальцами. А Сюэ-Юну он посоветовал пожить еще некоторое время в доме Мухуна и потом приехать в Дзянчжоу, где они снова встретятся. «Почтенный брат, вы можете быть совершенно спокойны», — уверил его Мухун. «Я сам позабочусь о Сюэ-Юне». После этого он взял блюдо с золотом и серебром и преподнес Сунцзяну. Кроме того, он щедро наградил его стражу. Тем временем Джан Хэн нашел в поместье Мухуна человека, который написал ему письмо и попросил Сунцзяна передать это письмо Джан Шуню. Сунцзян спрятал письмо в свой узел. После этого все пошли провожать Сунцзяна к берегу реки Сюньяньцзянь. Там Мухун прежде всего велел сложить в лодку узлы с вещами, кангу и провизию на дорогу. Затем они, плача, распрощались. Мы не будем рассказывать о том, как все они разошлись по своим домам. Расскажем лучше о том, как Сунцзян и его стража поплыли в лодке в Дзянчжоу. На этот раз у них был другой лодочник. Он поднял паруса, лодка быстро неслась, и вскоре путники высадились на берегу в Дзянчжоу. Здесь Сунцзян снова надел свою кангу, а стражники приготовили бумаги. Захватив вещи, они двинулись к областному управлению. В тот момент, когда они туда пришли, как раз появился начальник области и приступил к делам. Это был Цай Дэджан, девятый сын Цая, советника императора, поэтому народ Дзянчжоу называл его еще Цай Девятый. Он был жадным, корыстолюбивым, заносчивым человеком, любил всякие излишества. Советник императора назначил его начальником области со множеством населения и обилием продуктов, так как это было богатое и доходное место. Войдя в присутствие, стражники подвели Сунцзяна к начальнику и представили бумаги. Цай Дэджан по одному виду Сунцзяна понял, что это человек необыкновенный, и обратился к нему с вопросом. «Почему на твоей канге нет печати Цзэчжоуской области?» «Мы попали по дороге под проливной дождь, и вода смыла все печати», — отвечали стражники. Тогда начальник области отдал распоряжение написать препроводительную бумагу и отправить Сунцзяна в лагерь для ссыльных, находящийся за городом. Затем он добавил, что Сунцзяна в лагерь доставят служащие управления. А тот, получив бумагу, вышел вместе с прибывшими, и все четверо прежде всего направились в кабачок. Там Сунцзян вынул три ляна серебра и, передавая их служащему Дзянчжоуского областного управления, попросил его замолвить слово перед начальником лагеря, чтобы тот поместил его в отдельную камеру. Когда они прибыли на место, служащий областного управления вошел в канцелярию лагеря и попросил, чтобы к Сунцзяну относились как можно лучше. А стражники вручили Сунцзяну вещи и, горячо поблагодарив, распрощались с ним. «Хотя мы и натерпелись много страху, — говорили они, уходя, — но зато и заработали немало». Получив в областном управлении бумагу, охранники отправились в обратный путь Дзичжоу. Дальше речь пойдет только о Сунцзяне. За представление отдельной камеры Сунцзян дал надзирателю 10 лян серебра, Кроме того, ему еще пришлось удвоить эту сумму и отдать 20 лян серебра начальнику лагеря, а также сделать мелкие подарки остальным тюремным служащим. Так Сун Цзян завоевал себе всеобщее расположение. Спустя некоторое время надзиратель повел Сун Цзяна в канцелярию. Здесь с него сняли кангу и привели к начальнику лагеря. Благодаря тому, что Сун Цзян уже заранее дал взятку, начальник обратился к нему с такими словами. «Вновь прибывшему ссыльному Сун Цзяну объявляется следующее. По уложению, изданному родоначальником Сунской династии императором Уде, каждый вновь прибывающий в ссылку подлежит предварительному наказанию — 100 палочным ударом, дабы выбить из него всякую спесь. Эй, взять и связать его!» — распорядился он. «Я простудился по дороге», — скромно доложил Сун Цзян, — «и заболел. До сих пор я еще не оправился от болезни». «А ведь действительно этот парень как будто не совсем здоров», — заметил начальник лагеря. «По одному его истощенному виду и желтизне лица можно сказать, что он болен. Ну что ж, в таком случае наказание можно пока и отложить. А поскольку ссыльный уже служил в уездном управлении, то отправить его в канцелярию лагеря, где он и будет работать писцом». И он тут же написал бумагу о назначении Сун Цзяна и приказал ему идти в канцелярию. Поблагодарив начальника, Сун Цзян пошел к себе в камеру, взял свои вещи и, придя в канцелярию, устроился там. Другие заключенные, видя, что Сун Цзян пользуется таким уважением, купили вина и пригласили Сун Цзяна, желая поздравить его. А на другой день Сун Цзян, в свою очередь, приготовил вина и закусок, чтобы ответить на любезность заключенных. После этого он часто приглашал выпивать надзирателей и постоянно преподносил подарки начальнику лагеря. Денег и всякого добра у него было достаточно, и он тратил все это только на подарки. Прошло полмесяца, и во всем лагере не было ни одного человека, который не полюбил бы Сун Цзяна. Однако старая пословица гласит, отношения между людьми складываются от того, как к ним подходят. Достоинство же людей оценивается по тому, как они себя держат, высоко или низко. Однажды, когда Сун Цзян распивал в канцелярии вино с надзирателем, последний сказал: «Почтенный брат мой, почему вы до сих пор не послали подарка начальнику тюрьмы? Ведь это полагается по обычаю. Я и раньше напоминал вам об этом. А сейчас уже прошло более 10 дней. Завтра он приедет сюда, и получится не совсем хорошо». «Это пустяки», — сказал Сун Цзян. «Если даже этот человек и попросит у меня денег, я не дам их ему. Если бы попросили у меня вы, дорогой брат, я дал бы вам без всяких разговоров. Если же их будет требовать начальник тюрьмы, не получит от меня и медика. Пусть он приходит. Я знаю, что ему сказать». «Не забудьте, господин писарь», — сказал надзиратель, «что это очень жестокий человек. Да к тому же он очень силен. Если вы скажете что-нибудь не так, он может оскорбить вас, да и мне попадет, что я вовремя не предупредил вас». «Дорогой мой», — сказал на это Сун Цзян, — «пусть он делает, что ему вздумается, а вы не беспокойтесь. Я с этим делом сам справлюсь. Может быть, я ему кое-что и дам, но это еще неизвестно. А может быть, он и сам не осмелится требовать у меня что-нибудь». Едва он успел договорить это, как вошел младший надзиратель, который сообщил, что в лагерь прибыл начальник тюрьмы. И в этот момент они услышали шум и ругань. Начальник тюрьмы кричал: «Почему новый ссыльный до сих пор не послал мне деньги?» «Ну, что я говорил?» — воскликнул надзиратель. «Вот видите, он сам пожаловал сюда». «Вы уж извините меня, дорогой брат, что я сейчас не могу больше беседовать с вами», — сказал, улыбаясь, Сун Цзян надзирателю. «Мы закончим нашу беседу как-нибудь в другой раз. А сейчас мне надо поговорить с ним». «Лучше бы вам с ним не встречаться», — сказал, поднимаясь, надзиратель. Простившись с надзирателем, Сун Цзян пошел из канцелярии в контору, где был начальник тюрьмы. Если бы Сун Цзян не встретился с этим человеком, город Цзянчжоу не превратился бы в логово тигров и зверей, и на перекрестках улиц не валялись бы горы трупов, и не потекли бы реки крови. Поистине, сети неба порвав, он к реке устремился, сеть земную порвав, в Линшаньбо он попал. О том, чем кончилась встреча Сун Цзяна с начальником тюрьмы, рассказывает следующая глава.